11. На следующее утро Фредди Линклеттер сидит на краю разгрузочной платформы и курит Marlboro. Ее аккуратно сложенная куртка с надписью «Discount Electronics» на спине лежит рядом, на куртке бейсболка с буквами «ДЭ». Фредди рассказывает о каком-то Иисусоносце, который ее доставал. Люди вечно ее достают, и она рассказывает об этом Брейди в обеденный перерыв. Во всех подробностях, потому что Брейди слушать умеет. Вот он подходит ко мне и говорит: «Все гомосексуалы попадают в ад, и эта брошюра объясняет, почему». Ну, я ее и беру, так? На обложке картинка двух узкозадых парней-геев в спортивных костюмах, клянусь богом, которые держатся за руки и смотрят в пещеру, где бушует пламя. Плюс дьявол с вилами. Я не несу пургу. Однако я пытаюсь с ним это обсудить. У меня ощущение, что он хочет завязать диалог. Вот я и говорю: «Слушай, ты должен оторваться от книги Лабитта или что ты там постоянно читаешь, и ознакомиться с последними научными исследованиями. Люди рождаются гомосексуальными, доступны тебе». Он говорит: «Такое просто не может быть правдой. Гомосексуальность, заученное поведение само по себе не возникает. Но я не могу в это поверить. Я же вижу, что он пудрит мне мозги». Но я ему это не говорю. Я говорю другое: «Посмотри на меня, чувак. Посмотри как следует. Не стесняйся, разгляди от пяток до макушки. Что ты видишь? И прежде чем ты начнешь вновь вешать мне лапшу на уши, я сама тебе скажу. Ты видишь парня, вот что. Только Бог в какой-то момент отвлекся перед тем, как пришлепнуть мне член, и взял то, что лежало рядом. Так потом он...» Брейди следит за рассказом Фредди, пока она не добирается до книги Лабитта. Она подразумевает книгу Левита, но Брейди лень поправлять ее. А потом теряет нить, прислушивается разве что к интонациям, чтобы вставлять иногда «да-да» или «ага». Он ничего не имеет против ее монолога, который успокаивает, совсем как LCD Sound System, который он иногда слушает на айподе, когда ложится спать. Фредди Линклеттер очень высокая. Со своими 6 футами 2 или 3 дюймами возвышается над Брейди и говорит чистую правду. Она похожа на девушку ничуть не больше, чем Брейди Хартсфилд на Вина Дизеля. Прямые джинсы, байкерские сапоги, простая белая футболка, которая висит ровнёхонько, без всякого намека на грудь. Русые волосы торчат на 1/4 дюйма. Ни сережек, ни косметики. Возможно, по мнению Фредди, «Макс-фактор» — синоним того, что какой-то парень сделал с какой-то девушкой за отцовским амбаром. Он говорит: «Ага», и «да-да», и «точно», гадая при этом, как старый коп отреагировал на его письмо, и попытается ли старый коп связаться с ним через синий зонт. Он знает, что отправка письма — риск, но не сильно большой. Стиль он изменил кардинально, сам он пишет совсем иначе. Шансы, что старый коп выудит из письма что-то полезное, минимальны. Может, и вообще нулевые. Синий зонт Дебби — чуть больший риск. Но если старый коп думает, что сумеет проследить весь путь до компьютера Брейди, то его ждет большой сюрприз. Серверы Дебби в Восточной Европе. А в Восточной Европе защищенность компьютерной информации — что гигиена в Америке. Ей поклоняются почти как Богу. Так он продолжает гнуть свое. Клянусь, это правда, продолжает. У нас в церкви много молодых женщин-христианок, которые покажут тебе, как прихорашиваться. А если ты отрастишь волосы, то станешь красивой. Можешь ты в это поверить. Вот я и говорю ему: если тебя подкрасить, ты тоже станешь красивым. Надень кожаный пиджак, высокий жесткий воротник, и какая-нибудь озабоченная деваха обязательно склеит тебя в корале. Получишь свой первый шанс вставить. Это не на шутку выводит его из себя, и он говорит: если ты думаешь, что тут что-то личное... В любом случае, если старый коп захочет проследить сетевой путь, ему придется отдать письмо экспертам технического отдела. А Брейди думает, что старый коп этого не сделает. Во всяком случае, сразу. Ему скучно. Надоело сидеть и бить баклуши в компании телека. И, разумеется, револьвера, который он держит под рукой, вместе с пивом и журналами. Нельзя забывать про револьвер. Брейди не видел, как старый коп совал ствол в рот, но на его глазах тот несколько раз брал оружие в руки. Счастливые, всем довольные люди не сидят с оружием на коленях. «Вот я и говорю, я пойду, не злись. Если кому-то не нравятся ваши драгоценные идеи, вы, парни, всегда злитесь. Ты не замечал такого в христерах?» Христер, Крайстер. Христианин, проповедующий Слово Божие тем, кто не хочет его слушать. Уличный проповедник. Он не замечал, но соглашается с ней. «Только этот слушал. Действительно слушал. И в итоге мы пошли в пекарню Хоссини и выпили кофе. А там, я знаю, в это трудно поверить, у нас получилось что-то вроде диалога. Насчет человечества я особых надежд не питаю, но иной раз...»